Добротолюбие. Часть четвертая. Предисловие. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το Четвертый том добротолюбия нашего весь состоит из одних наставлений инокам святаго Феодора Студита. Сначала имелось в виду сделать извлечение иноческих уроков всего святого отца только из известного дотоле его малого катехизиса. Но прежде чем приступлено было к всему делу, старцам русского на фоне Пантелеимонова монастыря дал Бог найти и большой его катехизис на острове Патмосе, в тамошней обители святого Иоанна Богослова в трех томах и списать его. Тогда пришла мысль сделать извлечение наставлений святого Феодора инокам не из малого только, но из большого катехизиса, что и исполнено. Количество сих уроков иноческих заставило отрядить для них целый том нашего добротолюбия, что не в ущерб нашему сборнику. Ибо этим заполнится большой пробел в уроках об иноческой жизни, именно недостаток указаний на то, как обычный, видимый строй иноческой жизни обращать в содействователя главной цели иночества. Все аскетические писания и предыдущих трех томов и последнего пятого имеют в виду жизнь внутреннюю, и она раскрыта в них всесторонне, но монастырский строй в его отношении к целям иночества — никем не был принят во внимание, кроме святого Феодора Студита. Уроки о внутренней жизни тут же идут и у него, но только как руководительное начало. Главное уже у него всегда что-нибудь монастырское, и именно с той стороны, какой стоять должно к главной цели иночества. Всякое самое последнее послушание представляется им не менее ценным пред Богом, как самое высокое, если оно совершается в должном духе. И он всех постоянно воодушевляет уверением, что всякий труд их есть шаг в Царствие Небесное, к венцу мученическому. Для монастырских братьев это неоцененная книга, но и для мирян найдется здесь немало полезного. У святого Феодора редкое поучение проходит без того, чтобы он как-нибудь не коснулся смерти, суда, ада и Царствия Небесного. Для внимательно читающего их картина сих событий неизгладимо напечатлеется в уме и для всякого послужит источником побуждения к покаянию и воодушевления к исправной жизни. Вот почему, тогда как греческое добротолюбие ничего не взяло из святого Феодора, мы сочли себя обязанными дать его наставление в назидание иночествующему братству. Счет извлечения идет воловой от начала до конца, а не по томам. Из какого тома поучения и какое оно по числу тамошнему значится в конце оглавления извлекаемого наставления? При всем поучении малого катехизиса стоят под именем четвертого тома. Поучения святого Феодора имеют не всегда один предмет, но многие и касаются иногда сторонних вещей, судя по текущим потребностям иноческой жизни. Между тем, оглавление поучений в рукописях указывает один какой более выдающийся предмет, отчего содержание поучений не все видно в оглавлениях. Это заставило составить новые, более подробные оглавления, которые и предлагаются.